Глава 16. Тем временем в мире людей. Мария Федоровна уже было собралась закрыть мастерскую, ибо сидеть допоздна смысла никакого. Заказов, как и попросил скользкий тип а-ля бывший муж, принимать не стала, а два готовых торта забрали уже утром. Но едва женщина достала ключи, как ее окликнули. «Добрый день», — прозвучал знакомый голос. «Ой!» — вздрогнула от неожиданности. «Что ж вы так пугаете?» «Прошу прощения, Мария Федоровна, не хотел. А Карина здесь?» «Нет, Артем, Карины сегодня не было». «Просто мы договаривались встретиться, но дозвониться ей не получилось». Взгляд мужчины был напряженный, хотя говорить старался спокойным тоном. «Может, вы в курсе, где она? Не случилось ли чего?» «Так она к мужу решила вернуться». От услышанного Артем аж дернулся. «То есть к мужу? Она вам сама сказала?» «Нет, это мне как раз муж сказал. Приходил сегодня. Они вроде как помирились и собираются уехать на некоторое время». «Ничего не понимаю». «Я сама ничего толком не поняла. Но она завтра должна приехать. В котором часу не знаю, конечно, но должна». «Благодарю. Хорошего дня, Мария Федоровна». «И тебе». Кивнула с неким сочувствием во взгляде. После такой новости Артем вернулся в машину, глянул на букет темно-красных пионов, и лицо его исказило гримаса злости. «Муж? Какой к черту муж? Благоверный Кариной давно, как вне зоны доступа, свинтил на север, нашел сожительницу и живет, в ус не дует. С чего бы ему вдруг возвращаться? Кто же тогда приходил? И почему представился именно мужем? Что-то тут нечисто. Но это хорошо, если она сама завтра приедет». И вставил ключ в замок зажигания. Через полчаса был уже дома. Артем быстро снял пальто, прошел в кабинет, где немедля сел за стол и включил ноутбук. Скоро на экране появилась заставка, рыжая девушка, стоящая на автобусной остановке. «Куда же ты делась?» Коснулся пальцем экрана. «Куда, Карина?» После чего открыл папку с фотографиями. Вот она с дочкой в кофейне, вот ведет ее в детский сад, а вот сидит в автобусе у окна. Карина любит смотреть в окна, когда, как остальные, днюют и ночуют в телефонах. И на душе стало чуть легче. Глядя на нее, всегда становится легче. Совершенно неожиданно девчонка превратилась в лекарство. Трудолюбивая, неунывающая, любящая дочь. Но не могла она снова впустить в свою жизнь бывшего мужа. Просто не могла. Не стала бы. Карина девушка умная, честолюбивая. Хотелось верить, что завтра она все-таки приедет в мастерскую. Дома-то ее нет. Соседка только развела руками, когда Артем приехал узнать, все ли в порядке. Карина вдруг перестала отвечать на звонки и СМС, чего не случалось. Даже если она не хотела встречаться, тем не менее, всегда отвечала. А в силу ее рода деятельности могло произойти все, что угодно. Потому и не верится совершенно в версию с бывшим мужем.